Пролог. «Ты только посмотри на это! Посмотри!» — выдохнула я в отчаянии, дергая себя за белесую прядь волос. «Какой кошмар! Кошмарище!» «Ну?» — задумчиво протянула подруга. «Это же временно! Чего ты так расстраиваешься?» «Да, временно», — согласилась нехотя. «Но я так сильно отличаюсь, самой неприятно». Татьяна хмыкнула и пригубила клюквенную наливку, которой я решила залечить душевные раны этим вечером. Обошла меня, рассматривая, и заявила. «Все не так плохо. У тебя только лицо изменилось, а фигура осталась та же, и рост. Было бы хуже, если бы ты совсем другой стала». Эти слова должны были утешить, но не утешали. «Я не хочу быть такой!» — возмутилась и притопнула ногой. «Стыдно из дома выйти теперь!» «А чего стыдиться?» — удивилась подруга. «Я страшная!» Таня хмыкнула и сообщила. «Зато у тебя теперь есть куча возможностей, Васюш!» «О чем ты?» — даже немного обиделась я. «Какие возможности?» «Нет у меня никаких возможностей! Я была красавицей! Да, не такой красивой, как мои сестры, но красавицей!» Именно из-за внешности получила работу в главном офисе. Заказчики. «Вот именно», — перебила Татьяна. «Вот именно, Вася. Сколько раз ты жаловалась, что никто не смотрит дальше твоего хорошенького личика, а? 1000? 10 000 раз? Ты сама знаешь, что тебя, как и многих, судят только по внешности и относятся так, словно ты не человек со своими желаниями, мыслями, потребностями, а фарфоровая куколка». Я вздохнула. «Твой Олег?» — воскликнула Таня и раздраженно махнула рукой. «Тупой пенек, а не мужик. Он ведь тоже к тебе относился, как к красивой кукле. А ты потакала, делала все, чтобы он не разочаровался. И во что это вылилось? Ты встречалась с ним 6 лет, а потом выяснилось, что он то и дело шастал на сторону». Я поморщилась. Олега вспоминать не хотелось. Рана, которую он оставил в моем сердце, уже немного поджила, но все еще отдавала болью. Мы познакомились, когда обоим было лет по 15, вместе учились, вместе веселились, и как-то само собой получилось, что начали встречаться. Мне казалось, что в этом нет ничего необычного, все как раз очень правильно, по-настоящему, как и должно быть. И мне хотелось, чтобы эта любовь стала чем-то большим, чтобы мы пронесли ее через всю жизнь. Именно поэтому я очень старалась, пыталась соответствовать какому-то идеальному образу, следила за мимикой, жестами, была аккуратна в поступках, не перечила и радовалась, когда Олегу раз за разом говорили, что он нашел идеальную девушку. Я была такой, красивой, правильной, покладистой, терпеливой, обожаемой его родителями. Я привыкла любить то, что любил он. Даже в еде. Отдыхала там, где хотелось Олегу, одевалась так, как ему хотелось, улыбалась так, как ему нравилось. А потом в какой-то момент осознала, что он ничего не знает обо мне настоящий. Более того, он не видит, как я стараюсь, и не пытается видеть, замечать. Он просто принимал все как должное. А я испортила себе жизнь, часть жизни, играя роль идеальной девушки, возлюбленной невесты для человека, который видел во мне лишь приятную статусную игрушку. Кудесницы же. И осознала я это совершенно случайно, когда до меня дошли слухи о девушке-репетиторе младшей сестры Олега, с которой он с превеликим удовольствием запирался в ванной комнате после занятий. А потом новости посыпались, как из прохудевшегося мешка, и остановить их оказалось невозможно. Олег не пытался, он почему-то решил, что я, будучи и в этом идеальной, просто проглочу факт его похождений на сторону. Не проглотила, и с тех пор никак не могла заставить себя поверить хоть кому-то, когда меня звали на свидание. «Зачем ты его вспомнила?» спросила жалобно. «Я же просила». «Прости», скорчила виноватую мину подруга. «Я не специально. Неужели тебя до сих пор задевает? 3 года прошло, Василиса. Тебе скоро 25, а ты на молоко дуешь. Я поморщилась и плеснула нам еще наливки. А теперь подумай, опрокинув в себя алкоголь, сказала Таня. На неделе или на месяцы ты теперь вот такая. Но рано или поздно твоя настоящая внешность вернется. Это безусловно. И что? А то, что у тебя нет поводов переживать. Нужно просто подождать, пояснила Татьяна. А пока ждешь? Что? Спросила я, глядя на ухмыляющуюся подругу. Ты можешь делать все, что душе угодно, воскликнула она. Можешь вести себя не идеально, говорить, что думаешь, смеяться на улицах, показывать язык прохожим. Я не ребенок, возмутилась немного. Не в этом дело, отмахнулась Таня. Я к тому, что тебе нет причин переживать, как тебя воспримут другие, ведь скоро это лицо исчезнет. Это не проклятие, а настоящая возможность пожить так, как ты никогда не жила. Я несколько секунд молча смотрела на подругу, а потом тихо хмыкнула. Ну, возможно. В словах Тани был резон. Я не горела желанием пользоваться ее предложением, но от идеи внезапно стало легко и свободно. Это же как маска на балу, продолжала рассуждать девушка. Тебя никто не узнает и не осудит. Можно танцевать, флиртовать и развлекаться. Тьфу на тебя, скривилась я. Все испортила. В смысле? Флиртовать? Ты хоть сама веришь, что кто-то может клюнуть на это? Спросила я, очертив пальцем круг перед своим лицом. Я же вылитая кикимора. Ну, не флиртовать, согласилась подруга. Но все остальное легко.